Глава 7. Яна. Следующие 4 дня выдались подозрительно тихими и спокойными. Утром тренировки вместе с русалками и лировиром под руководством Лиса. Бог удачи, несмотря на восстановившуюся силу и приглашение правителя Рагонрата погостить во дворце, остался жить у меня. И как-то подозрительно легко и быстро вписался в нашу дружную компанию. Помогал, чем мог, шутил и давал дельные советы, когда у меня что-то не выходило. От Ринары его было не оторвать. Едва ли не хвостом за ней ходил. И вел себя, как и все сумасшедшие влюбленные. А Дарья частенько натыкалась на воркующую парочку, тихонько ругалась себе под нос, но уже окончательно смирилась с неизбежным. Ее младшая сестра встретила суженного. Отношения же русалки и лиса замерли на месте. Нет, парочка продолжала ругаться и время от времени громить дом, но без особого энтузиазма. После завтрака мы обычно собирались вместе, и лис продолжал рассказывать нам о растениях и животных Юларии. Я делала пометки, с любопытством рассматривала его иллюзии. Все-таки на земле нет ничего подобного. Ни волшебных единорогов, ни говорящих воронов, ни поющих цветов. Первое время было очень сложно запоминать информацию. Я считала ее сказочной, но потом привыкла. Затем я варила зелья, составляла эликсиры, зубрила заклинания, а русалки, лис и лировир плели простые защитные амулеты и составляли травяные сборы. В лавку мы направлялись уже во второй половине дня. Помня, что скоро, на долгое время покину дом, я готовила больше зелий, зачастую подолгу пропадая в ведьминской комнате. Да и выбора не было. Сила росла, требовались новые знания. Ингар тоже не оставался в стороне, помогал. Я перемещалась к нему каждый вечер после заката. Мы быстро ужинали, обменивались новостями, а потом отправлялись в тренировочный зал. Там Ингар показывал новые боевые и защитные заклинания, учил правильно бить по мишеням магии, распределять и расходовать силу, которая во мне буквально бурлила, и гонял меня до тех пор, пока я не валилась от усталости. Ныть и жаловаться оказалось бесполезно, но иногда я желала своего ненаглядного придушить. Эти кровожадные мысли дракон всегда улавливал вовремя, прерывался, прижимал меня к стене, целовал жадно и сладко, заставляя забыть о причинах злости. И каждый день дарил маленькие, но неожиданные вещи. Кусок янтаря, в котором замерла бабочка. Кружево на будущее платье, перо невиданной птицы. Последним я теперь писала заклинания, так как Ингар его усовершенствовал, и чернила не требовались. На четвертый день в мои руки попала книга о полетах на метле. Уж где дракон ее раздобыл? Так и не сознался, лишь загадочно улыбался в ответ на все расспросы. Оказывается, метлу в качестве летного средства ведьмы использовали очень давно. Так давно, что народы почти забыли о таком способе передвижения. А все почему? Метлу заменили волшебные ключи, открывающие порталы. Но я была не в состоянии отказаться от подарка королевского семейства драконов. Метла стала родной, привычной. Я летала каждый день, когда выдавалась возможность. Тренировки лишними не бывают. А в книге нашлось несколько магических заклинаний по управлению метлой. Несмотря на них, нередко я действовала интуитивно. За 3 дня до нашего путешествия, в разгар утренней тренировки, на которой лис нещадно гонял Адарию, лировир Ринару, а я безуспешно целилась в мишени, мне в руки упало письмо Вариса. Позабыв про мишени, заколдованные богом удачи так, что они теперь носились по поляне, как сумасшедшие белки, я вскрыла конверт. Морской правитель сообщал, что все присланные кандидатки в невесты отправлены обратно, а приглянувшаяся Светана напрочь отказалась остаться во дворце. Вайрис снова просил помочь. Я усмехнулась и задумалась. «Неужели влюбился?» Охнула Адария, беззастенчиво забрав письмо из моих рук и быстро пробежав глазами по строчкам. «Ваш брат просит о встрече. Гарантирует неприкосновенность и безопасность», — заметила осторожно. «Одну точно не отпущу», — припечатал лис, и в его глазах начало мерцать серебро. «Пусть ты и прошла инициацию, имеешь много сил, но опыта и сноровки не хватает. Боевой маг из тебя никудышний, если быть честным». Это я и сама понимала, поэтому на прямоту лиса, желающего меня защитить, не обижалась. «Вайрис вряд ли причинит Яне вред», — спокойно заметила Ринара, которой перекочевало письмо. «Желал бы, не просил бы о помощи». «Это ты кому-другому расскажи», — ехидно ответил лис, не простивший морскому правителю его безобразную выходку, из-за которой я чуть не умерла. «Тогда отправимся вместе», — предложила я. «Только сначала надо Светану разыскать и выяснить, что у них с Вайрисом случилось». «Вари поисковое зелье», — велел фамильяр. «После завтрака и навестим охотницу». Выбора не осталось. Я достала заветный котел, нашла в ведьминской книге рецепт нужного зелья, ни разу его не варила. А потому русалки и бог удачи уселись неподалеку и приготовились ждать, предвкушая итог эксперимента. Еще бы. Правильно, и с первого раза у меня получилось едва ли пара зелий. Вот и сейчас я бросила в котел ингредиенты. Сначала растертые листья мяты, потом поддорожник, засушенный букетик незабудок, ягоды красной смородины, лаванду. Перемешала ровно столько раз, сколько было написано в книге. Добавила нужное количество капель экстрактов и масел. Но когда зелье было готово, посмотрела на него с сомнением. «Нигде не написано, что оно должно переливаться розовым. Давай опробую», — спокойно предложил лис. «Не отравишься?» — переспросила я. «Я твой фамильяр, к тому же оборотень, поэтому на меня отрава точно не подействует». Он подошел к котлу, ложкой зачерпнул мое варево, сделал глоток и кнул. Мы замерли в ожидании. «Ну и что?» «По вкусу напоминает смородиновый кисель», — сознался лис. «Отчего мне захотелось его треснуть по макушке чем-нибудь тяжелым? Издевается же, зараза такая!» Фамильяр сделал шаг, ойкнул и, взлетая, оторвался от пола. «Я...» Выронил ложку, которой собиралась воспользоваться, чтобы перелить зелье в колбу. Русалки и Лиравир уставились на лиса, поерзали и захихикали. Я же не нашла никаких приличных слов, кроме ругательств. «И что не так?» «Да уж, ведьмочка, обычное поисковое зелье превратить в зелье, создающее невесомость? Да у тебя однозначно талант!» «Я еще не пришел в себя от зелья, превращающего одежду в ничто, а тут такое!» Я краснела, бледнела, смотрела на парившего под потолком лиса, который наслаждался происходящим и моей беспомощностью. «Как ты себя чувствуешь?» — не утерпела Ринара. «Как воздушный шарик!» — хмыкнул фамильяр и захохотал. «Меня на такой высоте он не боялся». Следующие полчаса превратились в сущий балаган. Мы пытались поймать лиса и снять его с потолка. Едва удалось, привязали его к креслу, но невесомость передалась и этому предмету мебели. Скоро выяснилось, что все вещи, до которых дотрагивался лис, тоже теряли вес. Я ругалась, Ринара молча наблюдала за лисом, а Лиравир, использовав все свои магические силы, смеялся и листал книги с заклинаниями. Богу пришлось сознаться, что его магия в данном случае бесполезна. «Хорошо, на нас невесомость не действует», — заметила Адария, смотря как фамильяр пытается собрать разлетевшиеся колбы. Они выплыли из шкафа, стоило лису к нему прикоснуться. Радовало одно — шкаф по комнате пока не летал. То ли чары не подействовали, то ли им нужно время. Но стоило поторопиться. Пока Адария ехидно посматривала на парящего лиса, делившегося впечатлениями от полета, я попыталась заново сварить зелье и найти допущенную ошибку. Потом русалка неожиданно вскочила и помчалась к чулану. Вернулась уже со шваброй. «Держи». «Зачем?» — удивился лис, рассматривая утварь так, будто впервые видел. «Так от тебя хотя бы ток будет. Пока летаешь, Пыль на шкафах протрешь и паутину сметешь, а мы сэкономим на зельях для уборки». «Что?» — вспылил лис. «А сама не хочешь делом заняться? Не занудничай!» «Это я-то?» Я обреченно уткнулась в книгу, зная, что перепалка у этой парочки надолго. «Ай! Гад морской! Тритонов хвост! Акулья морда!» Я обернулась на вой Адарии и заметила, как она повисла на швабре под потолком. «Спустите меня немедленно!» «Знать бы как! Страшно стало, да?» — хмыкнул лис, оказавшийся с ней рядом. «Убью! А глаза у тебя красивые!» — не впопад ответил мой фамильяр. «Придушу!» И волосы как шелк. «Закопаю в саду!» А губы сладкие, как нектар клевера утром. Лировир и Ринара старательно сдерживали смех, наблюдая, как лис приближается к Адарии, зажимая ее в угол. «Ты что задумала, облезлый?» Договорить русалке лис не дал. Обхватил руками, притянул к себе и поцеловал. Адария пыталась сопротивляться. Ринара и бог удачи посмеивались, но благоразумно не вмешивались, давая парочке возможность разобраться самостоятельно. Я вздохнула и бросила в котел пучок трав. Зелье пошло фиолетовыми пузырями. Лис мгновенно выпустил возмущающуюся русалку, хлебнул нового варева, хмыкнул и... Я застонала. Теперь мой фамильяр еще и светился ярко-голубым. «А, ничего, мне нравится», — заявил лис и снова полетел к Адарии. «Не смей ко мне прикасаться, чудище синее!» «Как скажешь!» — покладисто согласился фамильяр, и я тут же подняла голову. Этот ненормальный притянул швабру, за которую цеплялась Адария, и резко рванулся вперед, отчего девушка оказалась в его объятиях. «Поймал! Изверг! Тиран! Деспот! А ты холодная, как лягушка!» — заявил лис. «Что? Я как кто? Холодная? Сам ты чайник перегретый!» Ринара и Лировир, уже не скрываясь, сидели на полу и хохотали, вытирая слезы. «Ну, я тебе покажу!» Адария притянула к себе лиса, жадно поцеловала. Оборотень не растерялся, обнял девушку крепче. Та неожиданно дотянулась рукой до ближайшей, парившей в воздухе тарелки, и опустила ее на голову моего несчастного фамильяра. «Ай! Ты еще и драться? Это тебе за лягушку!» Лис моментально ссадил девушку на парившую рядом швабру, отлетел и увернулся от второй тарелки, которая осколками посыпалась куда-то на шкаф. «А это за холодную!» Фамильяр снова пригнулся, и в этот раз проявив чудеса изворотливости и ловкости. «Бой!» Продолжался минут 15, пока в комнате не закончились все тарелки и колбы. Остановить парочку никто не попытался. Еще бы! Такое развлечение! Я вздохнула и покосилась на четвертую неудачную попытку сварить зелье, снимающее эффект невесомости. Но в котел попали осколки стекла, и когда я капнула тянущееся прозрачное варево на пол, тот затрещал, а из дерева полез тонкий белый росточек, на котором распустился полупрозрачный цветок. Стеклянный на ощупь, но по прочности крепкий, как алмаз. Сегодня явно не мой день. Пока я хандрила и поедала булочки с корицей, испеченной утром Ринарой, действие выпитого лисом зелья закончилось. Он осторожно опустился на пол вместе с плохо соображающей и зацелованной Адарией. «Лировир, можешь помочь?» — грустно поинтересовалась я, смотря на стеклянный цветок и думая, чем его разбить или куда деть. «Сила не действует, забыла? Мне запрещено до определенного времени помогать людям». «А у кого взять зелье поиска?» «Твой дракон наверняка сможет помочь», — уклончиво ответил бог удачи. «Но однозначно поинтересуется, для чего оно мне, и вытянет из меня историю с Вайрисом. Как думаешь, обрадуется?» «Да купим мы это зелье!» — махнул рукой взъерошенный лис, напоминая очень довольного зверька. «И почему эта мысль не пришла мне в голову раньше? Снадобье, конечно, дорогое, редкое, но наверняка найдется в лавке какого-нибудь мага. Впрочем, изобретенные чисто случайно зелья мы тоже пристроим. Лис вон как им обрадовался. Тут же стащил колбы с остатками и сообщил, что при помощи моего изобретения сделает красивую клумбу, которая будет светиться в темноте. Ринара и Адария разом забыли обо всем на свете и отправились следом, а мы с Леровиром пошли в город. «Яна, я спросить хотел», — начал он, когда мы едва покинули дом. «О чем? Можно мы с Ринарой свадьбу у тебя сыграем?» Я остановилась, обернулась и уставилась на него. «Я чего-то не знаю? Разве у богов нет особых ритуалов? Понимаешь, мои родители, они не знают, что я заглядывал в клубок судеб, и если вдруг...» Он вздохнул, устало потер щеку. «Ринара смертная, к тому же русалка. Ты не подумай, меня это не отталкивает, но отец и мать попробуют помешать. А если пострадает Ринара, думаешь, твои родители не узнают о свадьбе? Или не проведают о невесте? На зачарованные воды Вайриса, как и на твой дом и сад, наложены особые защитные чары, не позволяющие увидеть происходящее. Сама знаешь, я с Ринарой встречался либо в море, либо у тебя». Леровир снова покосился на меня, растерянно замершую прямо посередине улицы. «Ой, что будет, когда его родители разберутся во всем? Как бы самой потом не пришлось прятаться? Ёжики колючие, ёжики невезучие. Я не возражаю, правда. Но ты уверен, что тайная церемония — хорошая идея? У родителей не останется выбора. Только принять случившееся. К тому же, некоторое время мы все равно не будем им рассказывать. Сколько сможем?» Я вздохнула. «Опять влезаю в игры богов. Но, с другой стороны, Ринара и Леровир — мои друзья. Как им не помочь? Я бессмертен, а Ринара нет. Когда боги женятся, они либо дарят избраннице вечную жизнь, либо умирают вместе с ней. Мы с Ринарой уже обсудили этот вопрос и выбрали второе». Я ошеломленно уставилась на него. «Я достаточно прожил, Яна. Многое видел. И это решение взвешенное. Не отговаривай. Родители простят и поймут, когда придет время». Возразить Леровиру я не могла. Просто смотрела на него, подмечая что-то могущественное и древнее, затаившееся на самом дне озорных глаз. Видимо, даже боги не хотят жить вечно, наблюдая за сменой поколений. И есть о чем задуматься. Но решение бога удачи я уважала, принимала и понимала. «Я на твоей стороне, Леровир. Когда думаешь сыграть свадьбу? Через неделю или чуть позже? Надо просчитать». «Но мы же на нее не попадаем». «Прости», — виновато вздохнул он. «Эта церемония только для меня и Ринары. Я призову верховного жреца, а он очень строг в соблюдении традиции». «А Дарии скажете?» — уточнила осторожно. «Нет. Иначе она захочет остаться, а русалка вам нужнее в пути. Ты что-то знаешь?» Бог удачи вздохнул, взял меня под руку и потащил к лавке алхимика. «Леровир!» — возмутилась я. «Да не могу я вмешиваться в твою судьбу. Просто сделай правильный выбор, ведьма». «Да о чем речь-то?» Леровир остановился, заглянул в мои глаза и повторил. «Просто сделай правильный выбор. Слушай свое сердце. Обещаешь?» Я заторможенно кивнула. А Леровир тут же воспользовался моим замешательством и подтолкнул в дверь лавки. За зелье поиска пришлось отдать целых 3 золотых. О том, чтобы отказаться от разговора со Светаной, не шло и речи. Морской правитель вряд ли расскажет правду. А у других кандидаток в невесты окажется другая версия событий, причем своя у каждой. В общем, правды не дознаешься. Леровир довольно быстро отыскал дом, где жила семья охотницы. 2-этажный, каменный, оплетенный плющом, он казался нерушимой крепостью. Мы открыли калитку и медленно пошли вперед. Светана подметала крыльцо. Дочь охотника приветливо поздоровалась, сообщила, что мама ушла на рынок покупать принадлежности для шитья, а отец отправился в лес проверять ловушки, поэтому она дома одна. А еще пообещала с радостью со мной пообщаться. Бог удачи тут же сказал, что прогуляется по саду. «Вы ведь не просто так пришли, госпожа ведьма», — заметила девушка, отставляя кружку с ароматным горячим травяным напитком, который нам подали на открытую веранду. Она поправила ворот простого синего платья, перекинула косу за плечо и поставила локти на стол. «Да», — честно созналась я. «Хотела спросить, как ты провела время у Вайриса?» Светана вздохнула, нахмурилась и потом тихо заметила. «Сам морской правитель мне понравился». Щеки ее заолели, а глаза девушка тут же опустила. Потеребила скатерть, отпила чаю. Я замерла, ожидая продолжения разговора. Только остальные девушки ему прохода не давали. Да и куда мне до них? Я не умею шить и наряжаться. С детства в руках держала нож да лук со стрелами, а не ожерелье да платье. Неровня я ему. Это Вайрис так сказал? Нет. Но я слышала, что шепчут придворные. Для тебя их слова имеют значение? Я посмотрела на Светану, не понимая, откуда в этой смелой и отважной девушке такая неуверенность. Да мне-то все равно. Что сплетни, что слухи. Я согласна запомнить правила этикета и научиться танцевать. Но ведь этого мало, чтобы понравиться Вайрису. Меня настоящую он не примет. Вы бы видели, госпожа ведьма, как морской правитель на меня смотрел, когда я Аругата поймала. Так. И? Да жалко мне его стало. Я потеряла нить разговора. Кого? Аругата. Он еще совсем малышом оказался. Я предложила отпустить, а эти аристократы... Зло выплюнуло Светана. Меня на смех подняли. Только убить я все равно не захотела. Подождала, пока Аругат на глубину уйдет, и вернулась во дворец. Девушка вздохнула, прикусила губу. Вечером я должна была пойти на свидание с Вайрисом. Все девушки, которых вы отправили во дворец морского правителя, по очереди с ним ужинали, решив, что так будет честно. Мила, правда, которой отец старика сватал, отказалась. Ей по сердцу пришелся один из стражников. Они даже свадьбу сыграть успели. Ого, а я и не знала. А с Вайрисом что? Пришла я к нему, села за накрытый стол, а он молчит. И не разговаривайте вы, понимаете, госпожа ведьма? Видимо, не понравилась я ему. Желал поскорее сбежать с этого свидания. Да. Ну и дела. Вот я и перенеслась на следующее утро домой. Мне на морском дне больше ловить нечего. Уверена? Осторожно спросила я. Ведь тебе морской владыка понравился. Девушка покраснела, опустила глаза. Он очень добрый. Тихо сказала Светана. «Чего?» «Смелый и сильный. Ему приходится решать столько вопросов и проблем, что о том, какой он, Вайрис и сам забывает. А напомнить некому». «Диагноз ясен. Влюблена». После слов о доброте правителя русалов у меня не осталось никаких сомнений. «Если позовет замуж, согласишься?» «Да не ровня я ему!» Я хмыкнула и заметила. «Думаешь, захоти морской правитель взять в жены девушку из аристократического семейства, он не сделал бы этого?» Светана задумалась, смутилась и тихо ответила. «Так я же тут, а он там?» «Это уже по существу вопрос!» «Но я-то ведьма!» — подмигнула ей. «Загляну к тебе завтра, ближе к обеду». Ей не обязательно знать о нашей с Вайрисом встрече. На этом я распрощалась с окрыленной и светящейся от радости девушкой. До дома мы с Лировиром шли, обсуждая магические потоки при создании стихийных заклинаний. Настроение было радужным, предвкушающим. Быстро поев и собрав корзины, прикрепила их на метлу и привычно подождала, пока рассядутся остальные. Потом полетела в лавку. День шел по накатанной колее. Время бежало быстро. Лис и Лировир вошли во вкус. Торговались только так. Мы с Ринарой едва успевали рассыпать по мешочкам травы да разливать по флаконам зелья. После ужина друзья разбрелись по своим делам. Лис проверял список покупок для путешествия. А я подхватила корзины с зельями и своими записями и перенеслась к ангару. Дракон ждал. Стоял возле окна и любовался заходящим солнцем. Я осторожно поставила корзину на пол, подошла сзади и обняла дракона. Я скучал, заметил он, поглаживая мои ладони. И я по тебе тоже. Как насчет того, чтобы сделать перерыв и просто побыть вместе? Замечательная идея, только... Что? Ингар обернулся, позволяя мне раствориться в его чарующем взгляде. Я сегодня пробовала сделать поисковое зелье. Так. В итоге лис летал по комнате, а вместе с ним и куча вещей. И светился. А на полу выросли стеклянные цветы, но они уже потом появились, когда в зелье случайно попало битое стекло. Это Адария бросала фамильяра сервиз за то, что он назвал ее холодной лягушкой. И вот, я показала головой на корзину. Шаркнула ножкой и покосилась на Ингара, на лице которого отражались самые разные чувства. От желания меня придушить до желания расхохотаться. Победило второе. А потом этот несносный мужчина стал доставать флаконы и комментировать, что я делала не так. В это снадобье нельзя добавлять пыльцу цветов сразу после лебединого пера. Отсюда и эффект невесомости. И чем больше сыплешь, тем дольше будет действие зелья, — заметил он, качая головой. А сюда ты случайно добавила порошка, который используется для создания магических огней. Его сложно отличить от задающего направления пути. Цвет, консистенция, запах одинаковы. Только первый вспыхивает, если бросить в огонь, а второй нет. Я поморщилась, вспоминая, было что-то такое или нет, и промолчала. А вот это гильдия стекольщиков друг друга поубивает за одну каплю. Они уже 7-й год пытаются создать нечто подобное, используя магию. Но не получается. Лар и Торн, кстати, заключили кучу договоров на продажу твоих зелий. Теперь без работы не останешься. Хмыкнула. Радуюсь, что Ингар не пытается меня отговорить от такой затеи и не предлагает просто дать денег. Я записала его объяснение, и мы поднялись в башню с алхимическим кабинетом. Приготовив поисковое зелье, я опробовала его на собственном башмаке, оставленном в соседней комнате, и довольно улыбнулась. А теперь давай... Договорить Ингар не успел. В дверях появилась макушка Торна. «Доброй ночи, ведьмочка! Новые зелья имеются?» И предвкушающе уставился на колбы и пробирки. «Флакон с цифрой 3 не брать!» — рявкнул Ингар. Едва младший принц заметил корзину возле двери и улыбнулся, отчего на щеках привычно заиграли озорные ямочки. «Как скажешь, братец! А остальные опробую. Кстати, держи, ведьмочка, твоя доля!» И ко мне перекочевал увесистый мешочек с монетками. Я прикрепила его к метле, чтобы не потерять. Торн исчез за дверью, напоследок крикнув, что к нам скоро поднимется правитель Раганрата. Мы с Ингаром переглянулись. «Он хочет что-то рассказать о воздушном замке?» «Боюсь поговорить о последствиях применения твоих зелий во дворце». «Ой, сбежим?» — провокационно предложил Ингар, показывая кивком на мою метлу. «Кажется, я плохо на тебя влияю». Дракон усмехнулся. «Ты улыбаешься. А раньше был таким... грозным. Рычал постоянно», — заметила я. Ингар пожал плечами, но ничего не ответил. Лишь помог поудобнее усесться на метлу и распахнул окно в непроглядную ночь. Ингар. Я вернулся на крышу башни глубоко за полночь, когда Яна исчезла в портале, но все еще ощущал ее запах. Горели губы. Огонь тек по венам, где-то вдали, едва слышимым эхом, звучал ее голос. Многое бы я сейчас отдал, чтобы просто пойти за ней. Стиснул зубы, тяжело дыша, прислонился к камню. Пламя, темное и необузданное, билось внутри, запертое, словно в клетке. И не выпустить его, не остановить. Пробралось к сердцу. Не слушая, запылало на руках. Я стянул тунику, рассматривая Аренату. После каждой встречи с Яной она начинала жечь все сильнее и сильнее, не оставляя надежды. Я смотрел на ожог чуть выше локтя, когда тьма вырвалась на свободу. Боролся изо всех сил, сжимая руками каменную кладку стены, рыча сквозь стиснутые зубы, но все-таки упал на холодный пол. «Поднимайся!» Голос отца, такой холодный и спокойный, почему-то мгновенно привел в чувство. С усилием, опираясь на стену и пошатываясь, я выполнил его приказ. Меня трясло, боль накатывала не волнами, а врезалась сотнями ножей в узоры, подтверждающие связь с Ирией. «Как вообще рядом с девчонкой держишься? Не понимаю. Смотрю, и правда любишь?» «Отец!» — прорычал я. «Спиной ко мне!» — приказал он, и я, подчиняясь его воле и магии, развернулся. «Тебе придется отказаться от использования магии. Что? Иначе боль лишит тебя разума. Я знаю, о чем говорю. Или не веришь? Хочешь умирать в бреду, не помня самого себя? Разве дело? Тьма откликается на эмоции и силу. Чтобы ее ослабить, нужно отказаться либо от первого, либо от второго. Раньше ты выбирал первое. Выдержка и воля решали все, но теперь ситуация изменилась. Рядом с Ирией ты не в состоянии себя контролировать. Отец, зачем он так? Я сразу чувствую себя ничтожеством, слабаком, ни на что не способным. Но ведь отец прав. Ты не откажешься целовать и ласкать девчонку. Просто не сможешь. А Рената так действует. А если попробуешь, умрешь от боли. Каждое прикосновение Ирии тебе необходимо, чтобы дышать. Не используй магию. Приказываешь? Хрипло уточнил я, чувствуя, как снова поднимается ярость. Прошу, тихо ответил отец. Хорошо. Попробую. Выдохнул, повернулся к нему. Отец вздохнул устало, облокотился о стену. Мне иногда кажется, что я не доживу до того проклятого дня, когда ты пройдешь обряд обретения Линары со своей ведьмой. Только разве Яна согласится? Я так и не получил ответа на этот вопрос, а больше спрашивать не могу. Пришел в себя? Я кивнул. Боль отступила, тьма на время затаилась, давая передышку. Прекрасно. Тогда пойдем разгребать последствия зелий, которые наварила твоя ведьма. Иначе я скоро лишусь дворца и придется жить в развалинах. Кто же виноват, что твоя Ирия настолько талантлива в зельеварении? Обреченно заметил он, взмахом руки снимая наложенную защиту и открывая дверь.